Ощетинились зверюги и, оскалившись, кричат: «Так веди нас за собою на проклятый засад! Мы решетки поломаем, мы оковы разобьем, и несчастных наших братьев из неволи мы спасем!»